Глава 7. Будни апокалиптического шопоголика. Из душа я вышел подобием чистого мыслями буддийского монаха. Стыдно ли мне? Ни капли. Лучше так, чем подкатывать свои шары к окружающим девушкам в условиях зомби-апокалипсиса. Да, я знаю, что школа мертвецов — аниме в жанре Гетти Гаремника, но все же, каким бы анимешным ни был мир вокруг, но для меня он сейчас чистая реальность. Плюс, насколько я помню, в фильмах и сериалах вся самая драматичная и стрёмная жесть начиналась в тот момент, когда у кого-то завязывались романтические отношения с кем-либо из группы. Можете считать меня суеверным, но пока я не почувствую себя в безопасности, устраивать блядство не собираюсь. Опять же, даже в каноне, несмотря на жанровую принадлежность аниме и манги, главные герои в своей романтичной романтике не зашли далеко. Вроде бы. Хотя, не спорю, подростковое возбуждение по мозгам лупит. Вернувшись на кухню, как раз застал тот момент, когда Саеко выкладывала на стол приготовленный обед. Все в том же обмундировании развратной домработницы. Блядский подростковый организм. Стол. Смотрим на стол. На столе еда. Сосредоточимся на голоде. Выглядит все аппетитно, но несколько незнакомо. Японская еда, да? Видимо, та фигня, которая загрузила в меня воспоминания болванчика по имени Ватанабе Мамору, не посчитала чем-то важным кулинарные предпочтения страны восходящего солнца и оставила их за кадром. Ну, впрочем, ничего страшного. Всегда можно отбрехаться родителями, которые большую часть времени проводят в славянских странах, и им полюбилась их кухня настолько сильно, что у нас дома ничего кроме нее и не подают. И готовить меня учили именно ее. Да, если вдруг возникнут вопросы, так и сделаю. Присаживайся. Улыбнулась мне Бусудзима, пододвигая тарелку, судя по всему, карри чуть ближе к краю стола. Благодарю. Улыбнулся я в ответ и сел на выделенное место, взяв в руки палочки для еды. Тут уж, слава богу, проблем не предвидится. Всякие роллы кушать любил. Палочками умею пользоваться еще со школы и даже как-то ради интереса попробовал ими рис кушать. Но отсутствие привычных столовых приборов все равно удручает. Так и сидели мы с Сайко вдвоем, болтая ни о чем. Остальных ждать не приходилось. Котта слишком увлекся лобызанием с найденными пушками. Марикава дрыхнет с алкогольного прихода. Такаги же, судя по всему, просто вырубилась от усталости. Вон, на диване валяется. Для девушки, привыкшей к всевозможному комфорту, сон на диванчиках в караоке дался очень непросто, отчего поутру она бодростью не блистала, зато блистала здоровенными мешками под глазами. А теперь, дорвавшись до более или менее удобного диванчика, отрубилась в секунду. Что же касается Такаши и Рэй, ну, они сейчас явно больше заинтересованы друг другом, чем каким-то там обедом. Что там, кстати, по таймеру? Задание. Не допустите гибель основного состава группы. Такаши Камура. Миямото Рэй, Хирано Котта, Такаги Сайя, Бусудзима Саяко, Шизука Марикава на протяжении ближайшей недели. 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби. 30 очков удачи. Прогресс 5 из 20. Достичь поместья Такаги до срабатывания Эми. 100 очков удачи. 10 часов 2 минуты 41 секунда. Уже больше часа здесь убили. Думаю, больше 5 часов тут оставаться смысла не имеет, ибо боюсь, что по нынешним дорогам добраться до дома нашей всезнайки будет не так просто, даже на Хамве. Итак, каковы наши дальнейшие планы? Вторя моим мыслям, спросила Бусудзима, когда мы разобрались с карри и перешли к чаю. Думаю, нам нельзя долго оставаться на месте. Почему? С интересом склонила голову к плечу девушка. Ты уже могла заметить, по сравнению со вчера, зомби стали опаснее. Они больше не плетутся, едва переставляя конечности. Количество видящих тоже стало больше. Я откинулся на спинку стула, с некоторой брезгливостью окинув взглядом свою одежду. Как бы противно оно ни было, одевать изрядно испачканные вещи после того, как помылся. Но какой-либо сменки у меня тупо не было. Максимум я выкинул к чертям свой пиджак, или, как его тут называют, гакуран, оставшись в рубашке. А мы сейчас находимся в центре города. Если мертвецы и дальше будут становиться опаснее, то рано или поздно мы столкнемся с настоящей ордой, сметающей все на своем пути. Полагаться на авось у меня желания нет. И куда ты хочешь идти? У родителей нашей Саи, если я правильно помню, есть внушительное поместье, окруженное стенами. Этак задумчиво потер я подбородок. Можно было бы перебраться на время к ним. Такаги Суичера, насколько я знаю, мужик жесткий. Да еще и политик, имеющий под своим началом немалое количество патриотически настроенных националистов. Такие, как правило, знают, с какой стороны хвататься за меч. Хмыкнул я. Практически уверен, что он организовал лагерь за стенами своего поместья. «Предлагаешь просто спрятаться за стенами?» — спокойно спросила Саэко. Но чувствовалось в ее голосе некоторое разочарование. «Не уверен». «Нет», — улыбнулся я. «Есть у меня ощущение, что это не лучший вариант. Но обменяться информацией с большой группой — это того стоит. И не стоит забывать, что там родители Саи». Это кукаряюще добавил я в конце, на что Бусудзима смущенно потупилась. Так-то изначально цель нашей группы — собрать максимум выживших родных членов группы и уже потом думать, что делать дальше. Видимо, у Сайка это вылетело из головы. Маньячка, что сказать. Но, думаю, свое стремление посетить дом Такаги я объяснил. Теперь осталось только подумать, как объяснить спешку в этом вопросе и 100 очков у меня в кармане. «Но ты же понимаешь, что Такаги Дона не будет разговаривать с нами на равных?» — неожиданно для меня спросила девушка. Не буду врать, этим словам я удивился. Секунд 10 я смотрел на Бусудзиму потрясенным взглядом, прежде чем до меня дошло. Бля, я же сейчас школьник. Конечно, взрослый мужик, возглавляющий партию националистов, не будет воспринимать меня всерьез. Бля. Я почесал голову. Хотя с тобой, может, и будет. Это задумчиво окинула меня взглядом девушка. Почему? Приподнял я бровь. С тех пор, как ты официально стал нашим лидером, ты будто бы, даже не знаю, стал восприниматься иначе. В глазах Саика читалось легкое замешательство, вызванное тем фактом, что она не может обличить свои мысли в слова. Хм, это она про ауру уважения человека? У нее влияния, конечно, не так много, но все же какой-то эффект обязан быть. Интересно, хватит ли этого эффекта на то, чтобы Такаги Суичера воспринимал меня всерьез? Марикава-сан. Поприветствовал я спустившуюся спустя пару часов женщину. Доброе утро, Ватанабе-кун. Я тактично не стал напоминать о том, что время уже близится к вечеру. К сему моменту наша отрядная медсестра выглядела трезвой и достаточно свежей. Сразу виден опыт в алкогольных возлияниях. Ах да, насчет выглядела. Шизука будто специально нацепила самые малоразмерные вещи из тех, что нашла в запасах своей подруги. И вещами этими были обтягивающий топик и шорты. А учитывая тот факт, что в размерах своих достоинств Марикава, очевидно, значительно превосходила хозяйку этого дома, ее одежда выглядела так, будто вот-вот порвется на части. «Вы случайно не знаете, где здесь поблизости есть магазины с одеждой?» — спросил я, старательно не отрывая взгляда от лица Шизуки. «Знаю, конечно!» — этак возмущенно ответила медсестра. «К сожалению, в доме Рики карты района не нашлось, но, слава богу, у меня были с собой те телефоны, припрятанные в карман еще в школе. Среди них нашелся один довольно современный, с GPS и выходом в интернет. Конечно, пользоваться интернетом с кнопочного телефона – то еще извращение, но вариантов не было. С помощью карты и опыта Шизуки в шипогольстве удалось отыскать достаточно удобный магазин. Располагался он буквально в паре сотен метров от нашего убежища, и по заявлению медсестры был он неинтересный. Зато Рика там часто закупается. А место, в котором закупается девушка, имеющая в спальне пирамиду с винтовками, и собственный хамви в гараже. В общем, уж там-то, думаю, удастся как следует принарядиться во что-то удобное и надежное. «Такаши, Саэко, можно вас на минутку?» Позвал я боевой костяк нашей группы. «Что-то нашли?» Спокойно улыбаясь, подошла к нам с Шизукой Бусудзима. «Да», — кивнул я. Своей идеей затариться подходящими шмотками я вызвал в рядах школьников исключительное одобрение и согласие, ибо ходить в тряпочках, на которые был столь богат дом подруги Шизуки, желания не было ни у кого. Не говоря уж про мужскую часть коллектива, у того же Такаши уже рукава на плечах рвутся от вкладываемых в каждый удар сил. Чертов монстр! А мужской сменки, как уже говорилось, в доме Рики не водилось. Совсем недалеко отсюда, и, насколько я понял, там можно найти что-то стоящее. «Как скажешь», — уже привычно улыбнулась девушка. Такаши же молча кивнул. После того, как он насквозь красный покинул Рэй и пришел к нам на кухню, я не удержался и застебал его до пары из ушей. Да и Саика пару метких слов вставила. В общем, парень на нас немного обиделся. «Кота, ты остаешься! На тебе безопасность дома!» Хирану серьезно кивнул. Этот момент уже с нами обговаривался. В доме Рики достаточно высокие стены ограды, отчего для зомби попасть на территорию практически нереально. Ну а что касаемо людей, вооруженный кота представляет для врага человека куда больше угрозы, чем любой из нашей компании. Плюс розовых очков парень не имеет, и при необходимости его рука не дрогнет. «Мы постараемся быстро», — сказал я в сторону остальных ребят, что в походе не участвуют. «Сейчас мы все сосредоточились на первом этаже у двери. Только Такаги не хватало, ибо та продолжала самозабвенно отсыпаться. К слову, для этого похода Саика переоделась во что-то более-менее закрытое. Не школьная форма, конечно, ибо та в стирке, но, судя по всему, в гардеробе Рики вполне нашлось что-то нормальное. Если таковым можно назвать, хорошо обтягивающие нижние 90, кожаные штаны и такую же кожаную куртку, которая не сходится на груди. Причем я так и не понял, последнее так и должно быть, или верхние достоинства подруги Шизуки не выделяются особыми размерами. Ну, по сравнению с обильным богатством нашего коллектива. Ладно, пошли. Отвел я взгляд от девушки и аккуратно открыл дверь. В проход тут же выскользнули Такаши и Саико, а я следом за ними, придерживая подсумок на поясе. Так-то он для патронов предназначен, но я набил его гвоздями. Мы следовали по уже заранее обговоренной тактике движения. Такаши шел чуть впереди, Саико за его правым плечом, буквально в двух шагах. Я же был замыкающим и шел на расстоянии уже трех шагов от девушки, но четкого места по левую или правую руку не имел. Когда мы вышли за ограду, нас встретила тишина и запустение. На первый взгляд зомби в округе не было, что меня не сильно-то и удивило, учитывая, что в каноне в эту ночь была та самая потасовка на мосту, куда на шум выстрелов и техники сбежалась целая орда мертвецов, стягиваясь со всего района. И опять же, ночь. Зомби становятся проворнее и сильнее, а их стадный инстинкт обостряется. Не сильно удивлюсь, если за весь поход в магазин мы не встретим ни одного. И тем не менее, я был напряжен еще сильнее, чем когда мы бежали сквозь толпу оживших трупов. Потому что если зомби нет, то наружу могут вылезти люди. Мой взгляд бдительно скользил по множеству занавешенных окон, готовые выловить любое движение. И в паре окон я его видел. Незначительное колыхание плотных штор, из-за которых выглядывала часть человеческого силуэта. В такие моменты я небрежно поправлял висящий на плече М1А1. И да, я взял его с собой, полностью зарядив. 20 патронов в магазине. Один уже загнал в патронник. Снимай с предохранителя и шмаляй. Честно говоря, я больше полагаюсь на его угрожающий внешний вид, чем реально планирую использовать в разборках. Но если припечет, там посмотрим. Резко в углу зрения замерцал восклицательный знак. Задание. Не допустите гибель основного состава группы. Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирано Котта, Такаги Саио, Бусудзима Саико, Шизука Марикава на протяжении ближайшей недели. 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби. 30 очков удачи. Прогресс 5 из 20. Достичь поместья Такаги до срабатывания Эми. 100 очков удачи. 8 часов 3 минуты 15 секунд. Вернитесь с похода, набрав необходимое количество ресурсов. Выживите. Срочное. 100 очков удачи. Так, а это пугает. В прошлый раз, когда мы мародерили продуктовый, такого не было. А тут система разродилась. И не абы как, а на 100 очков. Значит, будет опасно. Да еще и срочное. Может, вернуться назад? Мы ведь уже полпути прошли. Да и не поймут меня, если я вдруг отдам команду на разворот. Ладно, будем двигаться максимально осторожно. А там, если будет слишком опасно, вернемся назад. И, наверное, лучше уйти с главной дороги. Мы тут как на ладони. В узком пространстве у нас будет преимущество. Налево. Коротко скомандовал я, когда мы прошли мимо очередного дома. Вопросов, слава богу, не последовало, и мы сместились в сторону. Я хорошо зазубрил карту этого района, благо прибавка к менталу была достаточно существенна, чтобы сделать это без особых проблем. Прибавим шаг. Двигаясь по узкой улочке, где едва могут разойтись плечом к плечу два взрослых человека, мы несколько ускорились, ибо практически все проходимое пространство было на виду, и вероятность на кого-то неожиданно наткнуться была близка к нулю. В двух местах приходилось перепрыгивать через заборы, чтобы пройти через чужой двор. И мы даже прикончили троих зомби, которые, видимо, застряли у себя на участке и не могли выбраться наружу. К сожалению, я подбил только одного, но 6 очков всяко лучше, чем ничего. И вот последняя стена. По сути, нам осталось только перелезть через нее, а после перебежать улицу. Секунду. Остановил я взявшего размех, чтобы перемахнуть препятствие Камура. «Погоди, я огляжусь». «Хорошо». Вновь без каких-либо вопросов ответил мне парень, после чего подошел к стене высотой в районе 2 метров и, присев на корточки, упер руки в покрашенную поверхность. Я встал на его плечи. Такой высоты уже хватало для того, чтобы мои глаза оказались над кладкой. Так сходу вижу больше 10 зомби. Кучкуются прямо у входа в нужный нам магазин. Двери в него, к слову, были закрыты. Там забаррикадировались выжившие? Хм. Некоторые зомби уже упакованы, и у них из головы стрелы торчат. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Такаши. «Секунду!» — выдохнул я, внимательно вглядываясь в окна нужного нам магазина. Мне показалось, или там кто-то промелькнул. В общем так, спрыгнул я с плеч друга. Похоже, наш магазин кем-то занят. «Можно я тоже взгляну?» — вопросительно посмотрел на меня парень. Пришлось и мне немного подработать подставкой. «Черт! Этот тип не такой легкий, каким выглядит». «Да, думаю, ты прав». Наконец спрыгнул с меня Такаши. «Сайко, ты...» «Что?» Спокойно спросила девушка, которая во время наших подсадок просто залезла на стену. «Вы слишком осторожничаете». С этими словами Бусудзима спрыгнула по ту сторону стены. «Ага». С трудом проглотил я едва не вырвавшееся слово «маньячка», после чего последовал следом за мечницей. Камура перелез сразу за мной. Мне показалось, или я слышал с его стороны какой-то смешок. Как только перелез в стену, тут же с двух рук метнул зажатые в них гвозди, выбивая 2 смачных хедшота и пополняя свою копилку на 11 очков. Спустя миг, еще до того, как тела убитых мной зомби опали наземь, к толпе уже успела подбежать Саеко. Со звуком вспарываемого молниеносным ударом воздуха деревянный бакен обрушился на череп ближайшего мертвеца, раскалывая его голову, будто грецкий орех. Тем временем Бусудзима уже делала шаг назад, производя очередной вертикальный замах. «Будто на тренировке, мэн!» Для Саеко нынешние недостаточно проворные и почти неповоротливые противники в малом числе не представляли ни малейшей угрозы. Еще до того, как замах девушки достиг пика, а дистанция для удара последующей цели была выверена до сантиметра, выбранного ей зомби поразил мой брошенный гвоздь. На недовольный взгляд Бусудзимы я только нахально улыбнулся. Еще 6 очков. К этому моменту подоспел Такаши, от удара биты которого обезображенная неизвестной заразой голова мертвеца чуть было не оторвалась от шеи. 5 выбыло, осталось 7. Так, даешь эффективный бросок. Как раз очень удобно 4 зомби в шеренгу выстроились. В каждую ладонь легло по 2 гвоздя. Нужно почувствовать вес, ощутить фактуру металла. Каждый снаряд, пусть и не намного, но отличается от предыдущего. Немного иной угол заточки, заводские дефекты, выраженные в разной толщине шляпки. Если бросать по одному с руки, то на таком расстоянии особой разницы не будет. Но при задуманном броске все не так просто. Указательные и средние пальцы упираются в шляпки, а острия чуть колют кожу ладони. Замах, бросок. Каждый из снарядов нашел свою цель. Правда, один из мертвецов несколько неудачно дернулся, и гвоздь вместо височной кости попал в бровь. А там все же кость как бы не тоньше, чем на лбу. Силы хватило, чтобы расколоть, но чтобы достать до мозга, уже нет. Впрочем, Бакен Саеко такой проблемы не имел. В этот раз удар был уже куда зрелищнее. Низко припав к земле, девушка одним рывком обошла противника и, выпрямившись уже у него за спиной, нанесла молниеносный горизонтальный удар чуть ниже затылка. Внешне не осталось никаких повреждений, но зомби рухнул как подкошенный, а цифра над его головой потухла. Где-то там, в стороне, своей битой продолжала орудовать Камура. Пока я тут понты крутил, этот читер одним косым ударом биты снес разом 2. Правда, у него, как и у меня, один еще остался жив. Пусть и валялся на асфальте, тупо щелкая челюстями, не в силах подняться. Не жизнь бедолаги была оборвана резким ударом ноги сверху вниз, отчего череп зомби потерял шарообразную форму, а цифра над его головой потухла. Как будто таракан раздавил. Остался последний. Сайко уже рванула к нему со всей своей максимальной скоростью, практически размазываясь в моих глазах. Впрочем, у меня уже лежал в руке гвоздь, которым я хотел добить того везунчика, которому попало в бровь. «Соревнование, да?» Бусудзима приближалась к последнему противнику справа, а Боккен она держала двумя руками с той же правой стороны. Скосит ему полчерепушки по диагонали. Времени на хороший замах нет. Я бросил гвоздь от груди. Откровенно слабый, но зато очень точный бросок. Его хватило, чтобы попасть в коленную чашечку и покачнуть тянущегося в сторону мечницы мертвеца. Покачнуть ровно так, чтобы резкий удар Саеко лишь скользнул по уху зомби, оторвав его к херам и окончательно повалив его на землю. К этому моменту я уже успел достать второй снаряд и замахнулся. А вот растерявшаяся от промаха Бусудзима среагировать уже не смогла. Плюс 5 очков. «Так нечестно!» Резко повернулась ко мне фиолетово-волосая девушка, осуждающая нахмурив брови. «Не понимаю, о чем ты?» Рисуясь, отполировал я ногти правой руки о рубашку на груди и проверил результат полировки. «Я запомню это, Ватанабе Мамору!» Я усмехнулся. Это выглядело больше потешно, чем угрожающе. Но долго наше дурашливое настроение не продлилось. За нужной нам дверью, к которой мы по ходу истребления зомби добрались, раздалось копошение. Слегка Саеко тут же пропала вся напускная обида. Моя усмешка потухла, оставляя после себя нахмуренные брови, а рука сама собой потянулась к висящей на плече винтовке. Хотел бы я сказать, что изготовка к стрельбе у меня прошла на автомате. Но нет. Строение М1А1 уж слишком отличалось от более-менее привычного мне калаша. И пусть Кота показал в общих чертах, как с ним обращаться, но некоторые огрехи в технике имеются. Дверь была обычной, деревянной, европейской, с табличкой рабочего времени магазина и малоговорящим названием. Потому увидеть, кто открывает дверь с той стороны, было проблематично. Ну а что плюс, нас тоже было не разглядеть. Ствол винтовки был направлен четко в дверной проем на уровне груди. Руки, пробафанные навыками метания, шулера и показателями атлетики, держали ствол ровно, без тряски. Большой палец правой руки лег на предохранитель. Достаточно одного уверенного движения вниз, чтобы винтовка была готова к стрельбе, а указательный палец лег на спусковой крючок. «Только рыпнитесь, суки! Всех порешаю нахер!» —